Футбол реален только для футболистов и фанатов экстремалов, которые физически подтверждают свою приверженность любимой команде. Он делает то же самое, что с другими людьми, обладающими другим темпераментом и вкусом. Делают «Король Лир» или «Преступление и наказание», поднимая те же темы мужественности, ярости, гордости, утраты удачи и организуя их в некую завершенную структуру. Взволновывающее качество игры возникает, по мнению Гирца, из соединения трех ее свойств – непосредственной драматической формы, метафорического содержания и социального контекста. Каждый поединок – это мир в себе, отдельный взрыв формы. Это гарантированный выход из рутины в пространство игры, сражения, страсти. И каждый раз все повторяется как дискретное событие, но не становится новой рутиной именно благодаря этой дискретности и непредсказуемости каждой игры. Любая выразительная форма живет только в своем собственном настоящем, но в данном случае это настоящее разделено на серию вспышек. Сфокусированное собрание болельщиков на стадионе составляет социальный контекст футбольного матча, причем он весьма неоднороден, от респектабельных любителей игры, приходящих нередко на стадион целыми семьями, чему автор сам был свидетелем, в особенности на престижных международных матчах, до представителей фанатских молодежных субкультур, несущих в себе взрывоопасный импульс. Несмотря на неоднородность состава болельщиков, наиболее манифестными продолжают оставаться молодежные группировки, носящие субкультурный характер. Их групповая идентификация настолько ярко выражена, а возраст молодежи охватывает настолько широкий круг людей, имеющих различные потребности и запросы, что вряд ли возможно говорить о какой-то единой молодежной субкультуре. Даже тинейджеры формируют субкультурное образование по совершенно разным основаниям. И среди фанатов можно выделить различные страты, объединенные общим центром – футболом, который и радиирует различные смыслы в различных группах молодежи. С 80-х годов прошлого века различные субкультурные образования начинают привлекать все большее внимание антропологов, культурологов, социологов. Многие исследователи считают, что молодежная субкультура – характеристика целого поколения, что существует некоторое субкультурное ядро, присущее всему молодому поколению. На наш взгляд, такая точка зрения страдает некоторой схематичностью и не учитывает не только стилевого многообразия субкультур, но и сложности системы культурной стратификации, делающей понятие «молодежь» весьма абстрактным теоретическим конструктом. Так, романтические субкультуры позволяют избежать повседневной рутины и создать собственный фантазийный мир, соответствующий стилевой атрибутикой. Одной из наиболее распространенных типов субкультур являются фанаты, будь то спортивные болельщики или фанаты идолов поп-культуры. Они разделяют многие характеристики. Спортивные фанаты составляют одно из наиболее многочисленных субкультурных образований, причем оно не ограничивается участниками, которые могут быть причислены к молодежи. Первое место среди спортивных фанатов принадлежит, конечно, футбольным болельщикам. Матч для фанатов – не столько включенность в происходящее ритуально-игровое действие, сколько возможность эмоциональной разрядки, которая нередко принимает криминальные формы. В то же время футбольные фанаты имеют ярко выраженную стилевую специфику, многочисленная атрибутика, связанная с командой, за которой они болеют, поведение на стадионе и так далее. Поведение, считает Гирц, безусловно, следует уделять внимание и довольно пристальное, потому что именно поведение, или точнее в социальном действии, проявляются, артикулируются культурные формы. Футбольные фанаты представляют собой сложное по организации сообщество и имеют своих вожаков, свою символику, свои способы коммуникации и межгруппового взаимодействия. Наиболее экстремальную часть фанатов, склонных к насилию, часто называют футбольными хулиганами. Хотя для многих чуждых субкультурных тонкостей людей эти два понятия являются синонимами. Джон Кинг, тщательно изучивший все стороны футбольного фанатизма и хулиганства в Великобритании, стране, где они возникли и получили наибольшую известность, пытается понять смысл этого явления. Что написать о футбольных хулиганах? Насилие вокруг футбола то затухает, то разгорается с новой силой. Они ведут себя одинаково, носят одинаковую одежду, говорят одинаково. В массе своей, как и солдаты, они анонимны. Кто, кроме официальных силовых служб государства, может вывести своих людей в нужное время, в нужный час, в нужное место? Слышны голоса, что перед нами образец нового вида спорта, развивающаяся современная культура, новая религия или новый наркотик. Предположений много. Футбол – популярная культура и культурная индустрия. Выбирая Пепси, ты вносишь вклад в развитие российского футбола. Широкая коммерциализация футбола связана с 1870-ми годами, периодом демократических перемен в европейском обществе. Начинается проникновение денег в футбол в форме премиальных или платы за переход игрока в другую команду. Ранний континентальный футбол был элитным занятием, отражающим стремление к современному и аристократическому стилю жизни. Это соответствовало общему толкованию идеи, что спорт соответствует формированию более здоровой молодежи и способствовал подъему спортивного ассоциативного движения. К 70-м годам XIX века футбол, являясь как бы предшественником глобализации, начинает распространяться по всему миру. Хотя он долго остается занятием буржуазным, к началу 20 века возникают команды в народных кварталах, которые играют вне правил федерации – дикие команды. Постепенно различия между классами на футбольном поле ликвидируются. В начале 20 века футбол уже не ограничен учебными заведениями. Он превращается в самое популярное народное зрелище, распространенное в рабочей среде, чему во многом способствуют публикации результатов в сотнях газет, которые поступают в продажу буквально через 30 минут после окончания матча. Притягательная сила футбола базируется на разнообразии игры. Его распространение также связано с достижениями индустриального общества, в частности с развитием сети железных дорог. Там, где есть вокзал, появляется футбольное поле, а также и возможность для болельщиков посещать выездные матчи. Вопреки часто бытующему мнению, высказанному, кстати, и Хёйзингой, футбол теснейшим образом связан с проблемами массового общества и является неотъемлемой частью популярной культуры. В современной коммерческой культуре футбол является одним из пространств, куда проникают крупные экономические интересы, где сталкиваются идеологии и где переплетаются интересы национальной и международной политики. Футбол – это отражение проблем нашего времени и нашей культуры. В его развитии прослеживается динамика развития массового общества. Так, в эпоху интенсивной индустриализации 80-е годы 19 века Англию, а за ней и другие страны, охватила настоящая футболомания. Это не было упущено предприимчивыми бизнесменами. Процветали фирмы, производящие футбольную экипировку. Не были забыты и болельщики. Для них начали выпускать сувениры. Один из крупнейших в Англии производителей спиртных напитков предложил любителям футбола специальный сорт ликера, с помощью которого можно было согреться, следя с трибуны стадиона за игрой. Социальная иерархия, насаждаемая руководством клубов, соответствовала структуре человеческого общества. Так, до 20-х годов учителя занимают достойное место в обществе, но затем они отступают на второстепенные позиции. И с 30-х годов власть над футболом больших городов переходит в руки промышленников и крупных торговцев. У руля ведущих европейских клубов стоят крупные магнаты или многонациональные корпорации, к примеру, «Фиат» в туринском «Ювентус». Соответственно, меняется и характер игры, который все более попадает под стандарты рыночной экономики и общества потребления. В 1938 году, время расцвета культурной индустрии, термин Теодора Адорна, Йохан Хёйзинга писал: «Поведение профессионала уже не есть истинно игровое поведение, спонтанности и беспечности у него уже не бывает». В современном обществе спорт мало-помалу удаляется из игровой сферы и становится элементом sui generis, уже не игрой, но и несерьезным. В нынешней общественной жизни спорт занимает место в стороне от, собственно, культурного процесса, который разворачивается вне его пределов. Как мы уже указывали раньше, в современной популярной культуре с ее любовью к ритуалу и обилием мифов с последним утверждением Хёйзинги трудно согласиться. Небесспорным является интеграция футбола в общий спектакль современной популярной культуры, инсценированной культуриндустрии. По мнению Хёйзинги, существует громадная пропасть между древними играми, носящими священный характер, и современным коммерческим спортом. Конкуренция, носящая коммерческий характер, возникает, когда торговля начинает создавать сферы влияния, внутри которых каждый стремится превзойти другого. Таким образом происходит обращение процесса. Игра вновь становится серьезным действом. В футболе, как и во всей популярной культуре в целом, весьма ярко выражены процессы глобализации. Сейчас уже не найдешь команды, где ключевые роли не завоеваны игроками-легионерами. В начале, в эпоху футбольного патриотизма, когда команда идентифицировалась с честью своей страны, это вызывало шквал недовольства. Но затем купли и продажи игроков стали частью общей игры, а команды приобретали все более интернациональный характер. В России эти процессы проходили медленнее, чем в западных странах. Наше мышление и нравственное сознание в этом вопросе отстает от цивилизованного уровня, пишет А. Ткаченко в 2001 году. Мы до сих пор не чемпионы мира и Европы и долго еще не будем ими. Сейчас эта ситуация быстро меняется, но мы продолжаем отставать не в технике и в тактике, а в мышлении и моральных приоритетах. Процессы глобализации коснулись и других областей нашей культуры, в частности классической музыки и балета. Но в этой области русские адаптируются лучше, в отличие от эстрадных жанров, самой сердцевины популярной культуры, которые впитывают самые разнообразные западные и восточные модели, но не могут совершить прорыв к мировой музыкальной и киноиндустрии. Предубеждение об отношении к засилью иностранных игроков в футбольных командах основано всего лишь на доксе советского времени о превосходстве отечественного футбола. И ирландцам, и голландцам прямо в сетку с высоты залетали мячи. Пелось футбольные песни советского времени. В реальности смешение этнических принадлежностей в футболе приносит другой, чрезвычайно новый класс игроков и качество игры. Футбол в эпоху массового общества, не теряя своей игровой, эмоциональной, ритуальной составляющей, становится полноценным продуктом культурной индустрии. Если мы обратимся к блестящему анализу этого феномена, сделанному Теодором Адорно, то увидим, что он вполне разделяет те характеристики, которые присущи продуктам культурной индустрии в целом. Таланты являются собственностью индустрии еще задолго до того, как выставляются ею на показ. В противном случае они не стремились бы так рьяно приобщиться к ней. Расположение публики и мнимо, и на самом деле благоприятствующей системе культурной индустрии есть часть системы, а не ее оправдание. Эти слова Адорно как нельзя больше подходят к сложившейся в настоящее время системе звезд. Культ индустрии развивалась под знаком превосходства эффекта, осязаемого достижения технической детали над произведением. Отсюда такое внимание к отдельным моментам матча, где игрок демонстрирует особую виртуозность, многочисленные повторы этих моментов по телевизору и видеосборники типа «Лучшие голы мира», которые дают возможность зрителю наслаждаться чисто техническим мастерством, в то время как напряжение по поводу исхода матча, казалось бы, главное в игре, уже не существует. Футбол становится одним из аспектов общества спектакля, термин Г. Дебора, репрезентированного через медиа. Медиа-аудитория и составляет третье выделенное нами пространство тотального футбола. Болельщики, которые смотрят трансляции футбольных матчей, представляют собой иной тип группы, нежели те, которые собираются на стадионе, так как не разделяют совместного физического присутствия, лишены возможности совершать коллективные действия, использовать атрибутику и так далее. Но это не делает их восприятие менее эмоциональным, в отличие от других передач, которые смотрят фрагментарно, с использованием зэппинга и отвлечением на различного рода повседневные домашние заботы, футбол приковывает болельщиков к экранам. Кроме того, телезритель часто может увидеть такие моменты матча, которые физически невозможно увидеть с трибуны. Выражение лица игроков, крупные планы острых моментов, драматизм травмы. В результате, будучи физически отдаленной от футбольного поля, медиа-аудитория в то же время находится в какой-то степени ближе к нему и более непосредственно участвует в происходящем, если смотреть на футбол как на медиа-события. Одной из характеристик массовой культуры является ее распространение по всем возможным областям потребления. Как только появляется успешный культурный текст или артефакт, он мгновенно воспроизводится в других медиумах. То же самое происходит с футболом. Вокруг него существует, с одной стороны, медиапространство, телевидение, радио, многочисленные периодические издания, с другой – индустрия предметов потребления, футбольных форм, другой одежды с символикой, постеров, сувениров и даже электроники. Примером может служить реклама лучшего подарка для болельщика MP3-плеера в форме футбольного мяча. В Все это создает определенную атмосферу, в которую погружен болельщик, и в то же время дает возможность, особенно тинейджерам и молодежи, которые являются наиболее активными потребителями продуктов культурной индустрии, заявить о себе как о принадлежащих к той или иной группе. В этом случае определенный стиль потребления приобретает символический характер, но прежде всего индустрия работает на создание развлекательных практик, отвечая извечному стремлению человека к зрелищу, к выходу из повседневной рутины. Практика развлечения, включавшая все элементы, используемые индустрией, была известна задолго до возникновения последней. Теперь она управляется сверху и поставлена на современную ногу. Транслирование искусства в сферу потребления было осуществлено ею самым энергичным образом и даже возведено в принцип. Несомненно, футбол обладает своей спецификой среди других продуктов культуры индустрии. Эта специфика заключается в том, что несогласующиеся друг с другом элементы, к примеру, фейерплей и договорные матчи, образуют некую тотальность, сутью которой является повторение. Эта повторяемость существует и в ритуале, причем она фиксирует опыт болельщика. Он может быть уверен, что будет новый матч, новый подъем эмоций и новый небольшой период жизни вне рутинного существования. Но в то же время болезнь всякого развлечения в том, что отвлечься от трудового процесса на фабрике и в бюро можно, только уподобившись ему на досуге. Зритель не должен иметь никакой собственной мысли. В случае футбола за него домысливает комментатор. Любая из возможных реакций является предусмотренной самим продуктом. И все же футбол, имея непосредственное отношение к культуриндустрии, не только ее продукт. Он сохраняет неподдельный накал эмоций, создает социальную сплоченность, даже если она выражается в контркультурных формах, придает особый смысл жизни тем, кто действительно любит футбол. Кроме того, футбол доступен. Каждый болельщик может стать игроком на своем уровне команды, двора или спортивной секции. Он может сам почувствовать игру, не отягощенную в этот раз коммерческим интересом и уловками культ-индустрии. Недаром дворовый футбол так популярен у нас в стране, где явно не хватает благоустроенных стадионов. Но для любителей футбола вовлеченность в игру компенсирует недостаток внешних условий. Итак, футбол представляет собой гораздо больше, чем просто спортивная игра. В нем отражаются все парадоксы и проблемы нашей культуры. Он показатель социальной стратификации и контркультурных импульсов. И он – любовь миллионов во всем мире.